Глава 33. Свернув на другую улицу, они наткнулись на припаркованный на обочине старенький пыльный Land Rover, переднее колесо которого было откручено и лежало рядом с машиной. Сам джип стоял на небольшой деревянной чурочке, в машине и рядом с домом никого не было. «А где хозяева?» Немного удивился дед, и они вместе с Андреем закрутили головами, пытаясь отыскать их среди немногочисленных построек на улице. «Может, помощи пошли спрашивать у местных жителей?» – предположил Андрей. «Может, конечно, и так», – отвлеченно ответил дед, барабаня пальцами по рулю. «А может, и не так», – сказал он и, запрокинув назад руку, подтянул свое ружье ближе, уложив его прикладом к рычагу переключения передач. Андрей напрягся, настороженно посмотрев на деда. Дед был чем-то взволнован. «Что-то не так?» – тихонько спросил Андрей. «Не знаю», – задумчиво ответил дед. «Сейчас выясним». Объехав джип, дед остановился и вышел из машины. Андрей последовал за ним, озабоченно осматриваясь по сторонам. На лежащем на земле спущенном колесе сбоку виднелся выдранный кусок резины, под которым блестел железный корд. В салоне никого не было, на заднем сиденье лежало зачехленное ружье, большой рюкзак, из бокового кармана которого торчала небольшая антенна. На переднем пассажирском сиденье лежала развернутая карта местности, на которой валялся растрепанный пакет с какой-то едой. «Эй, чего там надо?» Неожиданно кто-то крикнул со стороны стоящего по другую сторону дороги заброшенного кирпичного двухэтажного здания. «Это вы хозяин машины?» крикнул в ответ ему дед. «Да, а что такое?» Снова послышался мужской голос, но никого так видно и не было. «Ничего, может быть, вам помощь нужна?» – предложил дед. Тут из-за угла дома, утопающего в траве, показался пухленький мужичок в камуфляжных штанах и черной майке, спешно заправляющий ее в штаны. «Спасибо, боюсь, что запаску поставить и сам смогу!» – пробираясь сквозь разделяющую их траву, выкрикнул мужчина. «Это хорошо, что ничего страшного у вас не случилось, а то поломки в здешних местах – дело не слишком приятное!» – пожал плечами дед. «Это точно!» – согласился мужчина и прибавил шаг, с трудом рассекая густую траву. Перепачканная мазутом майка, потертые камуфляжные штаны с расстегнутой ширинкой и синие порванные кроссовки со спрятанными вовнутрь язычками прекрасно вписывали его в пейзаж полуразрушенной деревни. «А вы какого лешего здесь потеряли?» Мужичок вбежал на дорогу и протянул свою пухлую руку деду, подозрительно уставившись ему в лицо. «Если бы потеряли, то искали, а так просто едем», – сухо ответил дед, недружелюбно сжав ручонку мужика своей крагой. «Ну, я просто интересуюсь», – мужик, почувствовав стальную хватку, поспешил отдернуть свою руку и тут же протянул ее Андрею. «Михаил», – уже улыбаясь, произнес мужик, оголив свои желтые редкие зубы. «Андрей», – кивнул парень в ответ и, пожимая руку Михаила, краем глаза заметил, что дед по-прежнему чем-то сильно озабочен. «А у вас автомобиль то, что надо, и верх сделан железным, молодцы!» – похвалил Михаил и, одобрительно слегка покачивая головой, обошел вокруг машины, с интересом осматривая советский автопром. «Да, не автомобиль, а танк!» – наконец резюмировал он, похлопав ладонью по переднему крылу машины. «А я видели, какую резину угробил?» – кивнул он в сторону своего автомобиля. «Даже жалко!» – мужик в развалочку зашагал к своей машине. «Видели? Не позавидуешь!» Тут же откликнулся дед и зашагал вслед за мужчиной. «А что, разве починить нельзя? Сразу на выброс?» Поинтересовался Андрей, когда они уже все втроем склонились над раненым колесом. «Попробую, но думаю, если и будет держать, то до первых морозов». Мужик легонько пнул колесо. «Да, сейчас запаску поставлю, а потом уже дома буду думать, что с этим колесом делать». «А вы?» «Ладно, Андрей, поехали, нам уже пора», — перебил Андрея дед. «А то так и до вечера не доберемся». «А куда собрались-то?» Мужик снова недоверчиво взглянул на деда. «Не твоего ума дело», — грубо ответил дед Михаилу и, вновь зацепив Андрея за рукав, потащил его за собой. «Да отпустите же меня, что вы со мной как с маленьким?» — чувствуя неловкость положения, вскрикнул Андрей. «Дед твой не в духе что-то сегодня», — крикнул им вслед Михаил, явно раздраженный грубостью деда. «Вот зараза!» — вдруг выругался дед, обнаружив, что переднее колесо его автомобиля сильно подспущено. Он тут же посмотрел на Михаила, который уже потерял интерес к новым знакомым, и смотрел озадаченно на свое поврежденное колесо. «Твоих рук дело!» — крикнул дед, наконец отпустив Андрея. «Не понял!» — Михаил повел головой. «Ты что, старый, совсем головой тронулся?» Поняв, в чем обвиняет его дед, возмутился мужчина. «Ладно, проехали!» — махнул рукой дед и принялся озлобленно пинать спущенное колесо. «А что с ним случилось?» — поинтересовался Андрей. «Приехали!» — мрачно сказал дед, посмотрев на парня. «Мне больше заняться нечем, как колоть твои колеса!» Где-то за спиной раздался голос мужчины. «Ездить надо аккуратнее!» «Не тебе меня учить! Смотрю, ты сам автомобилист от Бога!» Фыркнул дед и, почесав лоб, направился к багажнику. «Место тут, походу, проклятое!» Хмыкнул мужчина, посмотрев на Андрея. «А сегодня здесь даже и воронье не летает!» Подняв голову к небу, добавил он. Андрей тоже приподнял голову вверх и осмотрел небо и верхушки окрестных деревьев. Никаких птиц видно не было. Да и только сейчас он заметил, что вокруг было действительно как-то подозрительно тихо. «А что, обычно здесь много птиц?» – спросил Андрей. «Много, мало!» – недовольно прорычал дед, ковыряясь в багажнике. «Хватит языком чесать, давай смотреть, что с колесом!» Дед протянул Андрею насос, обернутый в грязную тряпку. «Давай, иди свои силы потрать лучше на полезное дело, чем на бесполезную болтовню!» «Скверный у тебя дед!» Покачал головой Михаил и, похлопав по плечу Андрея, направился обратно к своему автомобилю. Андрей ничего не ответил, молча взял насос и пошел к спущенному колесу. «Давай качай, а я пойду разложу жратву, пора уже и перекусить, или как?» – спросил дед. «Я согласен», – радостно крикнул Михаил. Дед закрыл глаза и протяжно выдохнул, сдерживая себя, чтобы вновь ничего лишнего не ответить новому знакомому. «Хорошо», – поспешил ответить деду Андрей. «Очень уж кушать хочется». «Ну, так и вы присоединяйтесь к нашей трапезе, мил человек». Неожиданно дед повернулся в сторону Михаила и, натянув на лице улыбку, радушно прокричал ему. Михаил от неожиданности немного заколебался и, сделав небольшую паузу, улыбнувшись, молча кивнул в ответ. Качать ручным насосом автомобильное колесо для Андрея оказалось делом нелегким. 98, 99, 100... Тяжело выдохнул Андрей и обессиленно выпустил деревянную рукоять насоса. «Так и помереть можно!» Он грузно упал на крыло автомобиля. «Эх, молодежь!» Покачал головой дед, выглянув из-за распахнутой задней двери. «Привыкли на кнопки свои в офисах жать, а к физическим нагрузкам совсем не приучены». «И то правда!» Вытирая руки от тряпку, согласился подошедший к машине Михаил. «У меня сын, Тимофей, так ему лбу уже 16 лет». А он ни подтянуться, ни отжаться ни разу не может. А вот пиво попить с друзьями – это пожалуйста. Мужик недовольно скривил лицо. Решил я разнообразить его образ жизни. Ну, немного отвлечь его от телевизора, да от компьютера. В общем, взял его с собой в тайгу. Ну, для начала, думаю, выйдем на сутки. Немного погуляем по лесу. А потом заночуем в каком-нибудь живописном месте. Поговорим, как отец и сын. Посекретничаем, уху сварим. Так что думайте, я там чуть с ним с ума не сошел. Через каждые 5 минут ему нужен отдых. То пить, то есть. К вечеру начал стонать, чтобы я его отвез домой, что я плохой отец, который мучает своего ребенка. В общем, с горем пополам вышли мы на берег озера. На Калвицком озере были, уточнил Михаил. Поймали 3 окуней, заварили уху, растянули палатку, сидим молчим. Костер горит, щелкает красно-синими искрами. Пытаюсь поговорить с сыном на темы природы, зверей, добра, зла. Достал бутылочку коньяка хорошего. Ну, как-то, чтобы создать атмосферу для разговора. «Поди пить не стал!» Предположил дед, продолжая резать крупными кусками шмат соленого сала. «Стал, только толку. Короче, понял я, что запоздал с первовоспитанием. Нашу молодежь надо с детского сада к труду и природе приучать. А мы их на губе носим». «Нет, ну мне то не...» «Ты давай, качай!» Усмехнулся дед. «Сейчас!» – обреченно произнес парень и, собравшись силами, постановая, поднялся с крыла. Не успел Андрей склониться, чтобы подобрать насос, как неожиданно подскочивший к нему Михаил, кинув на плечо парня свою грязную тряпку, опередил его. Плюнув по очереди на свои грязные ладони, Михаил принялся резво накачивать колесо. «Иди деду помоги!» – подмигнул он Андрею, отрывисто толкая вверх-вниз шток насоса. «Ага!» – Буркнул парень и, покачиваясь, подошел к деду Кузьме. Дед аккуратно разложил на заднем сиденье автомобиля прихваченную из дома еду. Очень аппетитно на небольшой газете лежало крупно нарезанное свиное сало, пучок зеленого лука, несколько кусков хлеба и несколько вареных картошин. Слюна невольно заполнила рот Андрея. Голова закружилась, словно в дурмане, и он, изловчившись, просунув руку между дедом и кузовом автомобиля, схватил несколько кусков сала и жадно засунул их в рот. «Андрей!» – грозно прикрикнул дед, развернувшись к парню. «Как маленький, ей-богу!» Но Андрей его словно не слышал. Сало, раздавленное зубами, тут же брызнуло во рту пьянящим соком. Но прекрасные ощущения быстро закончились, ровно как и сало, которое на попытке Андрея дольше удержать его во рту, вкушая его аромат и вкус, соскользнуло и пропало в глотке. «Андрей!» – окликнул парня Михаил. «За тем домом?» – Михаил мотнул головой в сторону заброшенного одноэтажного дома, стоящего чуть далее по дороге. «У яблони бежит родник, вода – просто прелесть. Ты никогда такой воды не пил». «Возьми у меня на заднем сиденье баклажка, набери ее, дай себе в дорогу, тоже возьмите». Дед сделал шаг назад и, вытянув шею, посмотрел в направлении дома. «И давно там родник бежит?» – недоверчиво спросил он у Михаила. Михаил перестал качать, выпрямился и, повернувшись к дому, переведя дыхание, ответил. «Ну, лет так 5, это точно». «Я даже не знал об этом», – пожал плечами дед. «Я постоянно, когда еду мимо, набираю. Вода исключительно вкусная и чистая». Михаил пнул колесо. «Ну, вроде все. Пока перекусываете, посмотрите, спускает или нет. Запаска-то, если что, есть?» «Да, в багажнике». Дед склонился над колесом и, приблизив голову к нему, замер. «Вроде тихо», — еле слышно констатировал он. «Давай, уже беги за водой. Надо руки мыть, да, за трапезу садиться». Поторопил Андрея Михаил и, заручившись утвердительным кивком, деда добавил. «Себе не забудь воды набрать». Взяв пустую тару, Андрей медленно спустился с дороги в траву и аккуратно пошел в направлении, указанном Михаилом. Насыщенный аромат травы ударил ему в нос. Где-то справа, недалеко от парня, что-то застрекотало. Остановившись, он внимательно всмотрелся в траву. Влюбленная пара стрекоз, слившаяся в единое насекомое, застрекотав, взлетела в паре метров от Андрея. Отдаляясь с каждым шагом от машины, внутри Андрея усиливалось какое-то непонятное ощущение тревоги, которое заставляло его периодически оглядываться и настороженно смотреть по сторонам. Шагнув в распластанную по траве тень дома, он аккуратно обошел строение, оказавшись на заднем дворе. За домом лежала поросшая травой куча мусора, за которой одиноко торчал накренившийся деревянный телефонный столб. Андрей покрутил головой в надежде отыскать родник, но ничего в высокой траве различить не смог. Вдруг в темноте заваленного хламом дверного проема вспыхнули и погасли две ярко-зеленые точки. Андрей от неожиданности подернул назад голову. В следующий момент на свет вылез рыжий грязный кот. Сделав несколько шагов по рваному целлофану, лежащего у него под лапами, он уставился на парня и жалобно протяжно промяукал. «Ну, проказник! Напугал меня!» – облегченно выдохнул Андрей. «Скажи-ка, где у тебя тут родник бежит?» – вполне серьезно спросил он кота. Тот грустно посмотрел на парня и, вновь жалобно мяукнув, направился к нему. К удивлению Андрея, хоть шерсть кота была и не в лучшем состоянии, сам он по себе был более чем упитан. «Неужто на мышах здешних так тебя раздуло?» Пытаясь погладить кота ботинком, вслух предположил парень. Кот неодобрительно посмотрел на Андрея, но все же уткнулся своей мордочкой в его ботинок и несколько раз потерся головой об него. «Ладно, хватит уже!» Отодвинув кота ногой, Андрей развернулся и, поставив на землю тару, принялся высматривать спрятавшийся родник. Но среди колыхающейся травы не было видно ни тропинки, ведущей к нему, ни других каких-нибудь признаков того, что в этой желто-зеленой гуще вообще могло быть что-то. Неожиданно раздалось позади Андрея. Он резко обернулся и увидел взъерошенного изогнутого дугой кота, который, задрав голову куда-то вверх, неистово шипел и фыркал. Андрей поднял голову к небу, куда были уставлены стеклянные глаза кота, и тут же непроизвольно попятился назад, чуть было не упав, запнувшись о торчащую из земли палку. Упершись спиной в нагретую солнцем бревенчатую стену дома, Андрей замер, наблюдая, как из-за макушек деревьев, распластавшись по небу, медленно ползла на деревню, нереально черная, как смола, туча. Словно жерновами она перемалывала остатки светло-серых полос, редеющего по ее краям, беспощадно разрывающего купол пока еще синего неба. В следующее мгновение раздался оглушительный удар грома, раскатившийся рокотом по округе. Кот подпрыгнул на месте и, издав противный писк, в один прыжок скрылся в темноте дверного проема. Ему удалось, обнаружив в траве пустую бутылку из-под водки, чей-то старый потертый кирзовый сапог, какую-то вросшую в землю крупную железяку, но признаков родника видно не было. Раздался еще один раскат грома. Сердце Андрея сжалось. Тут же окативший тело холодный ветер всколыхнул внутри него безудержный страх. Андрей еще раз посмотрел на небо, туча была уже практически над ним. Словно кто-то веревкой потянул Андрея назад к машине. Его ноги резво побежали по колыхающейся на ветру траве. В спину ударил мощнейший холодный поток ветра, чуть не сваливший парня. Андрей на секунду обернулся и увидел, как макушки деревьев, стоящих позади его на краю деревни, словно хлипкие прутики, бьются в неистовом танце. Парень еще быстрее побежал к машине, размахивая пластиковыми емкостями, рассекая ногами густую траву. Впереди ветер сорвал с дороги слой пыли и унес ее черно-серым облаком вглубь деревни. Наконец, выбежав на дорогу, Андрей бросился бежать наперерез ветру к дедовой машине. Делом это казалось нелегким. Пыль, срываемая ветром с дорожного полотна, больно ударяла в лицо и глаза. Резкие порывы ветра норовили столкнуть парня с дороги. Наконец он добежал до машины, рванул вниз ручку пассажирской двери, который порыв ветра тут же резко отворил так, что Андрей едва поймал ее, чтобы она не изломилась. В машине никого не было. Ружье нетронуто лежало между сидений. Андрей закинул тару внутрь и, захлопнув дверь, поспешил к автомобилю Михаила. Внутри его автомобиля тоже никого не было, но вот только и зачехленное ранее ружье, лежавшее на заднем сиденье, теперь там отсутствовало. Андрей обезжал обе машины, никого. «Дед Кузьма!» Что было сил, крикнул он. Ветер тут же смял его слова, превратив их в обрывки фраз. На земле между машинами валялся дедов насос. Поврежденное колесо с машины Михаила все так же лежало на земле. На улице становилось все мрачнее, туча своей черной массой накрыла деревню уже почти полностью. «Куда вы все подевались?» – психанул Андрей. «Дед Кузь...» – не успел крикнуть он, как ужасный раскат грома прогремел прямо над его головой. Андрей машинально пригнулся и поспешил залезть в дедов автомобиль. Ключей в замке зажигания не было, и Андрей перевел свой взгляд туда, откуда так приятно сочился запах еды. Спешно перебравшись на заднее сиденье, он поднял ружье, положив его себе на колени и, усевшись поудобнее, принялся спешно набивать свой рот всем, чем был богат импровизированный дедов стол. Жадно поглощая еду, Андрей настороженно осматривался в каждое окно, то и дело косясь на увесистое ружье на его коленях. Ощущая его приятную тяжесть, Андрей чувствовал себя гораздо спокойнее. Хотя я понимал, что воспользоваться им в случае чего будет весьма проблематично, ведь он никогда в жизни не стрелял из ружья. Словно поздний вечер наступил в деревне. Андрей с трудом уже мог рассмотреть дома, стоящие на соседней улице, которые то и дело терялись в потоке пылевых облаков. Все это очень смахивало на кадры из фильма ужасов. Хромые развалины домов на фоне гуталинового неба рождали воображение Андрея различных монстров, затаившихся в траве, готовых в любой момент встать с колен, зажечь в своих глазницах алые лампады и, бросившись к машине, мгновенно растерзать его. Внезапный порыв ветра всколыхнул машину и тут же, словно кто-то наотмашь, ударил кулаком в заднюю дверь. Андрей с испугу отпрыгнул от двери, уронив под ноги ружье и свалив с сиденья остатки еды. «Вот черт!» – вырыгался Андрей, не сколько от испуга, сколько от своей неуклюжести. Черное облако пыли накрыло машину, затмив обзор за окнами. Через секунду раздался второй удар, более глухой и менее ощутимый, который пришелся в район переднего крыла. Андрей бросился собирать с пола остатки еды, затаил дыхание и, быстро подняв ружье, выставил его перед собой. Ствол ружья судорожно колыхался в воздухе. Вдруг что-то черное глухо ударило в боковое зеркало и, отскочив, оставило кровавый след на нем. Андрей дернул ружье в сторону окна и чуть было не нажал на курок. «Зараза!» Испуганно обронил Андрей и вжался в противоположную сторону сиденья. По крыше звонко забарабанил дождь и тут же прекратился. В следующую секунду что-то огромное, громко шлепнув лобовое стекло, распростерлось на нем, закрыв его почти наполовину. Андрей резко дернул ружье в сторону черного предмета, распластавшегося по другую сторону лобового стекла. Палец парня дрогнул, и он нажал на курок. Раздался сухой щелчок. Ружье оказалось незаряженным. «Твою дивизию, фу!» Дрожащим голосом выдохнул Андрей, а затем нервно улыбнулся, осознав всю тяжесть возможных последствий, если бы ружье оказалось заряженным. «Дед бы меня точно прибил за свою Галину!» Вытерев рукой лицо, он сфокусировал свой взгляд на предмете. За стеклом была мертвая ворона. Словно орел на российском дербе, окровавленная птица лежала обездвиженно, распластав крылья. Очередной порыв ветра с дождем резко сорвал птицу, растворив ее в сером пыльном воздухе. И красноватые струйки, сдуваемые ветром, наискось потекли по стеклу. Большой кусок рубероида пролетел совсем рядом с машиной, упав в траву за дорогой. Ветер постепенно усиливался. Покачивающаяся от порывов ветра машине все гудело и свистело. За окном песок и пыль серо-черной мглой сделали видимость практически нулевой. Андрей нервно вертел головой от окна к окну, продолжая сжимать во вспотевших руках дедовское ружье. Огромный кусок, летящий по воздуху шифера, который Андрей заметил в последний момент, звонко ударился о левое крыло автомобиля и, разлетевшись на части, словно дробью срикошетил от капота и стекла, оставив на последнем несколько небольших сколов. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое!» Дрожащим от напряжения голосом забубнил Андрей. «Дед, ну где же ты? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое! Вернись, дед Кузьма, пожалуйста, вернись!» Через пару минут ветер стих. Вокруг разлилась непривычная тишина. Окна тут же быстро запотели, скрыв от парня мрачные уличные пейзажи. Андрей сглотнул подступивший к горлу комок, заметив, что изо рта стал идти пар. Он спешно протер ближайшее к себе запотевшее холодное окно, но рассмотреть ничего не успел. Сотни тысяч капель дождя непроглядной стеной обрушились на автомобиль, зазвенев по его жестяной поверхности огромным бубном. В салоне стало совсем холодно. Андрей поставил ружье рядом и принялся растирать свои плечи руками. В маленьком заднем окне что-то мелькнуло. Андрей не успел даже еще сообразить, показалось это ему или нет, как водительская дверь наотмашь открылась, и дед Кузьма грузно плюхнулся на сиденье. «Ты здесь?» Каким-то грубым, нечеловеческим голосом прохрипел дед, взглянув на Андрея в зеркало заднего вида, пронзительным тяжелым взглядом. «Да!» – выдавил парень, приходя в себя от испуга. «Как хорошо, что с вами все в порядке!» Словно камень упал с души Андрея. Дед, суетливо стуча ключом по замку зажигания, наконец вставил его и повернул. Машина хрюкнула и завелась. Кожаной кепки на старике не было. Мокрые редкие волосы на голове еле прикрывали огромную сине-красную гематому. Правый рукав мокрого насквозь свитера был разорван. Лоскут, свисавший от локтя до запястья, был в крови. «Что случилось?» – ошарашенно спросил Андрей, бегло осматривая деда со спины. «Вы ранены? Где Михаил?» Дед молча с противным хрустом включил передачу, и машина, шлифуя колесами по размякшей от дождя дороге, рыская задом из стороны в сторону, начала медленно набирать скорость. Дворники забились в бешеном ритме, пытаясь сбросить со стекла водяную пленку. «Дед, что произошло?» Слегка повысив голос, повторил вопрос Андрей. «Пойди сюда ближе!» Дед подманил пальцем к себе Андрея, словно что-то хотел сказать ему на ухо. Парень тут же подался вперед, и как только его голова пересекла границу передних сидений, дед наотмашь ударил правым локтем парня в лицо. Андрей негромко вскрикнул и упал в беспамятстве, развалившись на заднем сиденье.